Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» начинает вещать в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Покаяние отверзает человеку небо, вводит в рай, побеждает дьявола. Грешен ты, не отчаивайся. Каждый день согрешаешь, каждый день приноси покаяние. С обветшалыми домами мы поступаем так, что когда в них есть гниль, мы гнилые части вынимаем и застраиваем новыми, и никогда не перестаем заботиться о поддержании их. Тоже должны делать и в отношении себя самих. Ты сегодня обветшал от греха? Обнови себя покаянием. Святитель Иоанн Златоуст. Батюшка, что значит обновить покаянием? Как происходит это обновление? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Но когда человек строит дом и проходит, допустим, там 50 или 60 лет, и вдруг дом покосился, то приходится те бревна, которые сгнили, их вытаскивать и заменять новыми. И тогда дом продолжает жить. Вот так и в жизни человека бывает, что в чем-то мы согрешили, это тоже своего рода гниль. Душа болит, совесть мучает. Надо покаяться. То есть этот грех вынуть из души своей и постараться заменить добрыми делами, загладить, чтобы совесть тебя не беспокоила. Конечно, может возникнуть такой вопрос: а зачем каяться? Ведь сколько людей живут без покаяния? Конечно, живут люди без покаяния, но и живут без любви. Нет ни радости, ни покоя на душе, ни мира нет. И человек пребывает в унынии, в отчаянии, в тоске. И, конечно, и полноты жизни, и радости в душе нет. И тот человек, который кается, он это получает. И вот, допустим, взять такой пример. Человек, если заболел телом, он куда спешит? В поликлинику, в больницу, показаться к врачу. А когда человек заболел душой, куда ему идти? Для этого нам Господь дал храм, духовную лечебницу, где человек приходит, может душу излить перед Богом в молитве, может подойти к священнику и перед Богом покаяться во всех грехах. И Господь через священника прощает человеку грехи. И человеку здесь, на земле, становится радостно жить. Душа умиротворяется, успокаивается. Но поскольку человек – это житель не только земной, но и небесный, то надо перейти в тот мир с доброй, чистой душой. Потому что Господь говорит, что в Царство Небесное ни одно нечистое не войдет. И хотелось бы еще раз подчеркнуть, для того, чтобы быть гражданином неба, надо себя здесь готовить, начиная с покаяния. Если человек каждый день умывает свое лицо, руки, и каждую неделю может и мыть свое тело, а как же душу? Тем паче надо мыть свою душу. Поэтому и мы читаем вечерние молитвы, где мы исповедуем Господу свои грехи. И так приходим мы в храм, и в храме можем исповедоваться. Но здесь есть «но». Есть много людей, которые в своей жизни никогда не говорили своих грехов. Ну, можно сказать, если каялись только по верхам, делом, словом, помышлением, то есть во всем грешим. Но нужно как делать? Нужно открыть все тайники своей души и во всем покаяться. Может, не обязательно все говорить на исповеди? Нет, все надо сказать. Ведь когда человек приходит в храм для того, чтобы покаяться, то священник читает особые предупреждения, говорит: «Се чада, Христос невидимо стоит, принимай твою исповедь», и говорит: «Не устыдися, не бойся, но скажи все то, что есть на совести». И предупреждается: если какой утаишь грех, то исповедь недействительна. Человек утаил на исповеди грех. Ну, это равносильно как? Вот, допустим, собрались люди, человек, ну, 100, пришли в больницу к врачу на прием. А врач каждый принимает, ну, по 10-15 человек в день. Вникает в жизнь человека. А тут можно сказать так, что пришел врач, смотрит, а тут человек 100, а то и 200. И говорит: «Вы что, все больные?» Они говорят: «Да, все больные». «Ну ладно», говорит. «Может, голова у кого болит? Сердце, почки, печень, желудок?» «Да, говорит, больные, больные». «Ну ладно», говорит, «идите». Так же не бывает. Поэтому, когда приходим к врачу, мы открываем, что у нас болит. И когда мы приходим в храм, мы должны Господу открыть, какие у нас болезни душевные. Если мы их не откроем, они будут внутри у нас гнить. И составлять у нас будет что? Боль душевную. И человек от этой боли никуда он не денется. И когда человек не раскаянный, то что у него происходит? Он бывает очень гордый, раздражительный, обидчивый, упрямый, непослушный. Ну, как говорят, твердолобый. Бесполезно ему говорить. Вот человек должен во всем искренне покаяться. Но это имеется в виду как? Не так, как, допустим, человек пришел на исповедь и говорит: «Батюшка, я грешен, я пьяница. Вот я курю, я матом ругаюсь, я наркотики принимаю». Ну и вышел из храма, сразу же в карман и закурил. До дома не дошел, зашел в магазин, уже бутылку взял, уже напился. Конечно, это ложь, это не покаяние. Я знаю одного человека, он из армии пришел, курил. Жене своей говорит: «С сегодняшнего дня я не курю». Вытащил пачку папирос, положил коробку спичек на стол. Все, с сегодняшнего дня я не курю. И он 40 лет с лишним и не курит. Но приходилось ему часто выпивать. И он сделал эксперимент. а там можно ли бросить пить? И попробовал. 2 года не пил. Оказывается, все в наших руках. Если просить помощь в этом Господа, Господь поможет. Но и перестал пить. Так, когда вот, если в гостях, кто-то угостит рюмку, я могу выпить. Оказывается, в наших руках все. Поэтому Господь нам дал возможность. И тут еще много есть секретов. Вот когда человек получает от Господа большие дарования, начиная с молодости, много дает Господь энергии, благодати на борьбу со страстями и пороками. И человек получил это все даром и начинает пускать это все в ход. Начинает пить, гулять, драться, там все пороки и страсти исполнять. И потом приходит такое состояние, когда в душе мрак, пустота. И приходится заливать спиртом. И он не знает, как избавиться от этой пустоты. И, конечно, хорошо с молодости сразу взять себя в руки и не давать свободу своим страстям. Надо их победить. Это я говорю для тех людей, которые хотели бы в душе иметь радость. Радость не в водке и в пиве, и во всех пороках и страстях, а радость духовную, которую Господь дает. Он такую дает благодать, что люди даже и никогда и не думали, не знали. Это суррогат. А благодать, когда Господь дает через молитву, через покаяние, через достойное причащение, когда мы принимаем себя живого Христа, то в душе у человека радуги. И у человека, который работает над собой, у него искореняются все пороки. Он старается никогда не обманывать, не гордиться, не тщеславиться, всегда в полном послушании с первого слова. У него нет ни гнева, ни обиды, ни раздражения, ни возмущения. Он не впадает в истерику, не впадает в уныние, в отчаяние. Конечно, если человек это все делает, у него больная душа. И, конечно, с такой больной душой разве можно войти в обитель рая? И там ты будешь страдать и мучиться. Поэтому покаяние, оно человеку дает громадную пользу. Поэтому 2000 лет народ каялся. Поэтому и пророк Иоанн Предтеча, начиная свою проповедь, говорит: «Покайтесь и принесите достойные плоды покаяния». И Господь, когда пришел, первые слова его: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, Царство Божие». Но и до Христа, конечно, народ всегда каялся, начиная с первых людей. И, конечно, ни в коем случае нельзя думать, что я в церковь не хожу, у меня Бог в душе. Нет, там Бога не может быть. Там не Бог. Мы плоды видим, когда раздражение, гнев, зло, там злая сила. И вот злой дух, он человеку внушает, что все нормально, все хорошо, все прекрасно. Конечно, для чего мы каемся? Для того, чтобы перейти в духовный мир и от Господа получить небо, где вечная жизнь. Это не слова, это реальность. Если нас воспитывали в неверии, так это не значит, что Бога нет. Бог всегда был. О Боге нельзя думать. Где-то дедушка с бородой летает, управляет миром. Господь — это чистейший дух. Бог — это любовь. Как-то я говорил, однажды я услышал такое слово: разве вот в океане, когда корабль тонет, для примера, Титаник, будет ли там проповедовать атеизм? Там не до этого. Там все: «Господи, помилуй, Господи, прости». Все сразу обратятся к Богу. Поэтому надо исправление в нашей жизни. А исправление начинается с покаяния. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите, раба Божия в игре. Бог благословит вас. Батюшка, у меня вот, мы сейчас говорим, значит, об исповеди, о покаянии. У меня вопрос, вот когда апостолы, значит, спросили у Господа, кто же может спастись, Господь ответил, что человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Вот о чем, вот мне непонятно, о чем Господь говорил апостолам. Спасибо. Конечно, человеку невозможно спастись, но Господь нас спасает. От нас что требуется? Только одно стремление к Богу. Поскольку Господь – это наш Отец, а мы Его дети, и от нас требуется что? Одно стремление к Богу. Он дал нам величайший дар – свободную волю. И вот эту свободную волю мы должны направлять к добру, направлять к покаянию, направлять к Господу, служить Ему. Но бывают ошибки, когда мы согрешили. Мы должны покаяться и стремиться только к Богу. Потому что спасает нас только один Господь. Батюшка, почему иногда после исповеди бывает на душе легко, а иногда нет, тяжело? С чем это связано? Ну, для того, чтобы исповедь всегда была легкой, когда мы подходим, мы не должны сразу подошел, показался и все. Мы должны подготовить себя. Предварительно, чем пойти на покаяние, надо дома продумать, вспомнить все свои грехи и осудить себя. Надо уже предварительно в них покаяться. И сказать: Господи, вот я сегодня пойду на исповедь, я скажу тебе все грехи через батюшку, что я больше не буду этого делать. Вот нужно покаяние дома. А когда мы приходим уже на исповедь, там мы только исповедуем грех свой. А покаяться мы должны дома. И должны даже оплакать эти грехи. И вот когда мы уже приходим на покаяние и исповедуем свои прогрешения, говорим свои пороки, страсти, и в этот момент мы получаем облегчение душевное, как бы вот снимаем с себя тяжесть души своей. Ну, то есть грех, это можно сказать так, как змея нас ужалила. Если мы сразу не обратимся к врачу, то может этот яд дойти до сердца, и человек может умереть. Это такой образ. А другой образ, когда вот у костра мы стоим, и вдруг искра попала на руку к нам, или на одежду. Мы стараемся сразу мигом сбросить себя. Вот любой грех, это тоже как яд, это как искра. Упала на одежду или на руку. Мы стараемся сразу убрать, потому что душа может от этого греха умереть. Она становится тогда бесчувственной. И, конечно, когда человек не раскаянный, ему очень тяжело. Вот этот груз на его душе. Сегодня я ехал в машине с одним человеком. Он видит, что я священник. Он в ГАИ работает. На своей машине вез. Он говорит: батюшка, у меня так душа болит. Я говорю: ты когда-нибудь каялся? Он говорит: никогда. Я говорю: ну дай Господь тебе возможность покаяться, подготовься. Ну и вот он решил подготовить себя к покаянию. Душа-то чувствует. У каждого человека века-то есть совесть, а совесть – это божественный голос в нашей душе. И всем хочется освободиться от этой грязи, чтобы стало на душе легко и хорошо. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Это раба Божия Ирина. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Владычка, скажите, пожалуйста, вот сейчас Великий пост начался, и начинается таинство соборования. Вот к исповеди как правильно, до соборования или после соборования подходить? Потому что вот священники по-разному как-то советуют. Вот, хотелось бы ваш совет послушать. Спасибо. Ну, это в апостола Якова, в 5 главе. Там написано, если кто-то из вас болен, да призовет пресвитера. Если содел какие-то грехи, простятся. То есть в таинстве соборования прощаются грехи только те, которые человек не помнит, из памяти они у него ушли. Запамятовал. Вот эти грехи прощаются. И, конечно, мы все больны душой. Хотя бы раз в пост надо пособороваться. Но предварительно, насколько это возможно, какие-то мы грехи помним, в них надо покаяться, чтобы на совести ничего не оставалось. И когда ты чувствуешь, что у тебя ничего нет, вот тогда мы приходим к таинству соборования. И нам прощаются те грехи, которые мы забыли. Конечно, очень много таких людей, которые вообще никогда не каялись, они не чувствуют даже за собой грехи. Эта душа омертвела. Она стала мертвой, бесчувственной. Знаете, когда человек парализованный, он даже и не видит, и не слышит, и не чувствует. И вот наша душа может быть в таком состоянии. Разве она может войти в обитель рая? Вот представьте такого человека, который матом постоянно ругается, только одно вранье, гнев, зло, обида, раздражение, пьянка, ругань со всех сторон. Но его, если поместить в обитель рая, Господь бы с радостью принял, как свое дитя. Но для него рай будет адом. Он не вынесет благодати Господни. Вот как человек больной глазами, он же не может смотреть на солнце при солнечном свете. Ему надо куда-то уйти в темное место. Поэтому мы здесь, живя на земле, учимся правильно жить, готовимся, чтобы у нас не было ни гнева, ни обиды, ни раздражения, ни возмущения, ни тщеславия, ни гордыни, никакого, чтобы греха не было, не было пристрастия к винопитию, ко всем порокам, страстям, чтобы их не было у нас. Человек, если будет работать над собой, он может достигнуть. Все это в наших руках. И когда он освобождается от этого, конечно, он входит в обитель рая, его эти страсти там не будут мучить. Там благодать Божия наполняет его душу, и он погружается в океан любви. Ведь было время, когда мы родились, ничего не понимали. Но сейчас выросли, уже большие стали. Стали соображать, понимать, где добро, где зло. Но должны наши души стремиться только к добру, только к святости. Конечно, вот сейчас тут записочка пришла. Одна женщина говорит, а если человек был крещен и без покаяния умер, можно за него подавать сорокоусты, можно за него молиться, можно ли отпевать его. Если этот человек не был против Бога, но жил, как все живут, так в простоте, и без покаяния перешел в тот мир. Конечно, Церковь молится за таких людей. Даже тот человек, который вел борьбу сам с собой, со своими страстями и пороками, но не успел их победить. И он был забран в тот мир. По молитвам Церкви, по милости Божией, человек этот может спастись. Ну, а такой человек, который никогда не ходил в церковь, не молился, но крещенный. Только по молитвам церкви. То есть, как будут молиться родственники? Но они должны в первую очередь отпеть его, Хотя отпевание, как говорят, это маленькая канонизация во святые, со святыми у покоя. Ну, хотя бы формально это сделать. Но, а молиться надо. Каждый день надо поминать, просить родственников, просить близких, подавать на сорокаусты, на год. Особенно по монастырям, где службы совершаются каждый день. Там на божественной литургии, на проскомеде вынимается частица упокоения этого человека. Я вспоминаю такой пример. Когда я был на Святой горе Афон в Греции, и мне один батюшка показал книжечку, я так пролистал и смотрю, маленький рассказ, и мне понравился. В нашем монастыре Пантелеимонском один россиянин жил, монах, и получает телеграмму из России, что соседка, девушка, умерла. Он знал еще девочка ее. И просили за нее помолиться. И он пришел в храм, в алтарь, и батюшке подает телеграмму и говорит: «Батюшка, помяни вот эту девушку». И смотрит за жертвенником в алтаре, вдруг видит эту девушку. А в это время священник взял просфору и копье и вынимал частицу. И она так страстно смотрела, как он вынимал. И когда он помянул ее упокоение, сказал: «Упокой, Господи, душу усопшей рабы твоей, но представленной». И в это время лицо ее так стало радостно, она поклонилась и растворилась. То есть Господь показал, как это ценно молиться за тех людей, которые перешли в тот мир. Они уже за себя молиться не могут. Второй пример интересный тоже. Как один человек работал в золотых приисках. Это раньше было. И он какое-то золото имел. И пришел, когда с этих заработков священнику дал часть золота на храм. И говорит: «Батюшка, пока я живой, вы за меня молитесь, а когда я перейду в тот мир, мир большинства, то и по смерти моей молитесь». Священник вынул частицу из просфоры о здравии, ослужил божественную литургию, а на другой день он умер внезапно. И вот этот человек так скорбел о золоте, что даже впал в уныние по своей немощи. Надо было бы Господа возблагодарить. И Господь его утешил. Он впал в такое состояние и видит ангела. Ангел держит весы в руках. И говорит: «Где твое золото, которое ты пожертвовал в храм?» И кладут его золото на край весов. «Вот, Дарт, смотри, священник о твоем здравии вынул одну частицу и положил ее на другую сторону весов. И мигом это золото было перетянуто. Рассмотри, как велика эта частица, которая вынута за твое здоровье. Так что не скорби, у Бога ничего не пропадает и не может быть забыто». Конечно, те люди, которые сейчас огромные суммы набрали и думают, что это спасет. Нет, это резаная бумага, это цветной мусор. Надо богатеть в Боге, в добре. Вот когда человек сделал кому-то добро, ему радость. И чем он больше делает добро людям, тем больше у него радости в душе. Это прямая дорога к Богу. А тот человек, который сделал кому-то зло, душа у него страдает, мучается, совесть его обличает. И чем он больше делает зла людям, тем он больше делает сам себе зла. Надо, конечно, всем помнить, если мы кому-то роем яму, мы сами первые попадем в нее. Поэтому надо стараться всегда жить не для себя, а для ближнего. А когда мы живем для ближнего, значит, мы живем для Бога. Потому что день страшного суда Господь нам скажет, то, что вы сделали ближнему, то вы сделали мне. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Матушка Амвросий, матушка Иоанна. Благословите раба Божий Сергия. Господь вас благословит. Вот помогите мне в моей трудности. Вот я в осуждении согрешаю, а потом раскаиваюсь в этом, и наступает отчаяние. А потом как-то снова осуждаю и осуждаю, как-то и мысленно, и словом. Спаси, Господи. Да, значит, надо научиться не осуждать. Просто надо как сказать. Вот когда сегодня вечером спать будешь ложиться, на бумажке напиши. Скажи, осуждать грех. Мы все подсудимые. У нас один судья – Господь. Для чего Господь попускает людям всякого рода падения? А вот для чего. Человек начинает хвалиться, приходит в гордыню, в тщеславие. И для того, чтобы спасти этого человека, Господь попускает ему какие-то падения, чтобы он извлек, что гордиться этим нельзя, что мы все живем по милости Божией. Господь нас хранит, Господь нас милует. И вот когда человек пал в какой-то грех, а мы его хотим осудить, нет, он покаялся, Господь ему дал восстание, но мы не имеем права осуждать. Как-то мы говорили, что в камере, в следственной, ну, допустим, там собраны 40 человек, все за убийство. Но они же друг друга не осуждают. Мол, ты убийца. Он скажет, а ты кто? Тоже убийца. Ну, все одинаковы. Или там собраны одни только воры. Они тоже не осуждают никого. Поэтому мы все, как бы, здесь на земле подследственные. Еще будет страшный суд. Кто оправдается, кто осудится. Ну, надо много-много-много добрых дел сделать, чтобы загладить свои грехи. Поэтому вы сегодня напишите на бумажке, что с сегодняшнего дня я не осуждаю. А утром, когда встанешь, скажи, я сегодня не осуждаю. Это надо несколько раз себе утвердить. А когда возможность такая придет, и вот ты будешь молитву читать Иисусу, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. То есть под контролем будешь держать все свои слова. И тогда не будешь никогда осуждать. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, сестринский хор Свято-Веденского женского монастыря «Душе моя», кандак Великого Канона. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Дорогие братья и сестры, напоминаем вам, что радиостанция «Радонеж» существует на ваши пожертвования. Пожалуйста, по мере возможности поддержите радиостанцию. Вас ждут каждый день на Пятницкой, 25, на радиостанции «Радонеж». Кто сколько может, пожертвуйте, чтобы наши передачи продолжались, чтобы мы выходили каждый день со словом утешения. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, мы вас слушаем, говорите. Батюшка, я хочу такой вопрос задать. Благословите, пожалуйста, меня. Господь благословит. Вот когда я молюсь Богу, мне думать, что Бог на меня смотрит, или я должна на Бога смотреть? Спаси Господи. Мы должны так себе настроить, что очи Господни непрестанно на нас взирают. Когда мы работаем, или в движении находимся, или спим, очи Господни непрестанно на нас взирают. Он знает наши все мысли, знает тайны сердца. Все знает. Он Творец. Он одним словом вызвал из небытия в бытие всю Вселенную. Бог сказал, Дух все Святой совершил. Поэтому, когда все мы молимся, любое слово, обращенное к Богу, оно сразу до Него доходит. Лишь бы только мы сами сознавали, что мы говорим. Говорим ли мы на словах или от сердца. Но ни в коем случае нельзя воображать Бога, как бы видеть Его лицо, или сидящим на троне. Ум должен быть чистый, без всяких образов, и вникать в слова молитвы. Ну, допустим, некоторые люди, вот когда разгневаются, они стараются вникнуть в каждое слово, да чтобы оно наполнено было энергией злой, и чтобы проникло прям в сердце ближнего человека. Это, конечно, отвратительно и плохо, потому что мы заражены ядом сатанинским. А вот, наоборот, надо настроить себя, чтобы каждое слово было покаянное, шло Господу, и оно сразу на небо идет. Нельзя думать, что Господь где-то там за облаками. Бог — это чистейший Дух. И мы сейчас вот находимся, вот сейчас за столом мы сидим, говорим, мы находимся на грани потустороннего мира. Он здесь рядом. Даже наша нательная рубашка дальше, чем духовный мир. Он, духовный мир, ближе. Граничит с духовным миром наша душа. Ведь в одно мгновение мы можем оказаться в духовном мире. Даже бывали такие моменты, вот на Святой горе Афон, допустим, один настоятель отошел в потусторонний мир, а нового поставили. Он еще не освоился. И однажды он пошел в лес, в сад, там, чтобы подышать. И смотрит настоятель, тот, который отошел в тот мир, навстречу ему идет. Он говорит, отче, говорит, благослови. Может, Бог благословит тебя? Ну, вот как себя чувствуешь? И стали беседовать друг с другом. Хотя он находится в потустороннем мире. Это же тайна Божья. И сейчас многие люди знают, что могут являться им. Ангелы, ну, я имею в виду тем людям, которые свято живут, могут и этим святым людям и демонические силы являться. Но это все тайна. Так что Господь принимает нам наши молитвы, в каком бы мы положении находились. Ведь Богу можно молиться и сидя, и лежа, и стоя, даже вниз головой, и в движении, и в работе, и в транспорте, в любом месте. Даже если под землей находимся, и там надо молиться. Бог везде. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Слушаю вас. Здравствуйте, батюшка. Добрый вечер. Раба Божия Марина. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. Батюшка, у меня такой вопрос. Вот я, мне 40 лет, я только год хожу в церковь, и каялась, причащалась уже, но есть такие грехи, в которых мне очень трудно покаяться против седьмой заповеди. Я просто трудно выговорить, я не знаю, как это мне сделать. Помогите мне, пожалуйста, как произнести эти слова. Спаси Господи. Вот когда мы идем на исповедь к священнику, мы себя должны настроить. Это совет всем. Не надо думать так, что сейчас я мелкие грехи скажу, потом большие скажу. Надо подойти и себя обличить в гордыне своей, начиная с больших грехов. Ну, имеется в виду так, что я грешна против седьмой заповеди. Вот, у меня там был грех с мужчиной. То обязательно, вот в требнике написано, а сколько было мужчин? А то многие говорят, я грешна блудом. Надо сказать, сколько было человек. Или я грешна делала аборты. Надо сказать, а сколько их было? Обязательно. Почему? Когда душа выйдет из тела, то на мытарствах, вот 16, 17, 18, 16 это блуда, 17 прелюбодеяние, а 18 содомские грехи. Там самый страшный дьявол, начальник блуда, Асмодей, и множество бесов, они все такие вонючие. Они встречают душу, и как ангел говорит, что они похваляются, что многие в этом виновны, но редко-редко кто кается, потому что наша гордыня, наше тщеславие, а что батюшка обо мне подумает, если я вот эти грехи скажу? Да наоборот, священник будет рад, что мы освободили свою душу, что он не зря стоит на исповеди и принимает человеческие грехи. Ведь, как я некоторым говорю, я говорю, не бойтесь, я вот уже 37 лет исповедую, мне уже больше миллиона людей прошло, мы все эти грехи знаем. И вот когда человек покается во все, порой даже и пот пробивает, а мне это в радость. Думаю, слава Богу, что человек покаялся. И, конечно, если один человек покаялся, то все небо радуется. Все ангелы, все святые радуются, что человек покаялся. Вот надо себя как раз ущемить. Вот я пойду сегодня и покаюсь. И бояться не надо. Ну, мой совет. Поскольку на приходе там много у священника людей, он не может вникнуть в душу человека. А вот пойти, если в монастырь, там специально много духовников, подойти можно кратко, сжато все сказать. Конечно, мой совет еще таков, что многие приходят на исповедь, напишут столько грехов, множество, а толку от этого? Конечно, первая генеральная исповедь должна быть, но придумывать не надо. Весь секрет в чем? Сказать надо грехи, поисповедоваться. Но их должно быть покаяние, чтобы их не делать больше. Ведь бывали такие моменты. Вот одна такая знатная женщина умерла, но, видать, у нее родственники были святые, а у нее были грехи тайные, плотские. Она боялась на исповеди говорить. И вдруг, перед тем, как ее хоронить, она была в доме, прежде чем выносить ее, вдруг она очнулась и в гробу встала. И говорит, быстрее мне священника. У меня тут есть грехи нераскаянные. Ну, тут священник оказался рядом. Позвали его. И она сказала тайные грехи свои. Там один тяжелый грех. И он прочитал молитву, и она: «Благословите». И легла и умерла. Вот это тайна велика Божия, чтобы ничего не оставалось. И, конечно, не думайте о том, что «а вдруг пролечу?» Никуда мы не пролетим. Через мытарство ни одна душа не пройдет нераскаянно. Там бесы все покажут. Когда, с кем, как, в какое время. Все до единого пока. Даже еще плюс к этому и наговорят лишнего. Ангел скажет: «Да, эта вот женщина была грешная. Она много совершила грехов, тайных и явных. Но она каялась». И скажет: «Где, у какого священника и как каялась?» И тогда вот эти грехи, которые они будут показывать, что она была, а там будет хартия чистая, там этих грехов, они будут изглажены, не будет видно их. Вот это самое ценное. И, конечно, когда человек освободит свою совесть, ему станет свободно, легко и хорошо. И это когда вы пойдете в церковь, скажете свой грех, вы снимете с себя огромный груз, и вы с радостью пойдете. Но настройте себя, чтобы не первое. Уже тысячи у священников прошли с такими грехами, может быть, даже и больше. Освободите свою совесть. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. Батюшка, у нас многодетная семья, четверо детей. Мы живем в таком-то квартире. Уже мы лет 5, наверное, молимся усиленно. И вот никак нам не дают жилье. И порой просто уныние даже охватывает. Что вот будет? Как мыслить? Вот как квартира, батюшка, квартира. Многодетная семья, однокомнатная квартира. А разве Господь не видит? Разве Господь не знает? Он сказал: прежде всего ищите Царство Божие, правда Его. Остальное все будет. Надо, возможно, и пожить вот в этих условиях. Научиться друг с другом жить, чтобы научились не ругаться, не злиться. Ведь знаете, как раньше люди добрые жили? Каждая такая разумная семья, она имела у себя духовника для спасения души, для очищения ее. Имели врача для тела, имели преподавателя для знания, чтобы научили писать и читать. Вот это нормальная семья. А сейчас, когда вот жили, врач, преподаватель есть, а для души, самое центральное, самое главное, лишили. Значит, о чем говорит, как Достоевский, что сатана ведет борьбу с Богом, а поле сражения избрал сердце человека. И сейчас Господь, конечно, дает такую возможность, можно прийти к священнику и покаяться. И, конечно, даже, как говорят, и кошелек в руках Божьих. Не то, что квартира. Вот надо научиться в этой квартире жить. Ведь Бог все видит и знает. Возможно, это правильный путь. А если мы получим квартиру там, может, и неправильно будем жить. Мы же не знаем. Я вот сегодня ехал с этим человеком, который в ГАИ работает. Я говорю: у нас в Иванове улица Куконковых. Там 20 человек попадали в аварию на одном и том же месте. И умирали, и в больнице. Машины разбивали. Там венков много висело. Я всегда проезжал, думаю, что тут венки. Но ко мне обратился начальник. Говорит: что нам делать? Я говорю: да давайте освятим. Пригласили телевидение. Собрался народ. Ослужили молебен. Немножко от дорожки. Архангелу Михаилу, прочитали особую молитву, чтобы на этом месте демон не имел власти. Остановили весь транспорт и водой окропили 100 метров. И теперь ни одной аварии нету. Даже в ГАИ там собрались люди, человек больше 100, полковники, офицерский состав. Я им прочитал лекцию. И вы знаете, вот все места такие надо освещать. И, конечно, по телевидению потом это пришлось мне тоже сказать, и по НТВ, и по первой программе было, что когда строят храм, он освящается, и там совершается жертва. То есть, когда из хлеба и вина происходит приложение в истинное тело и кровь Господню, хотя прикрыто это хлебом и вином. Но люди принимают в себе живого Христа. И ангел стоять будет на этом месте до второго пришествия, если даже сломали этот храм. И когда вот служат сатане, совершается месса, и хотя этот дом, где совершалась эта служба дьяволу, жертвоприношение там было, если построили дом, то там постоянно будут самоубийства, драки, ну, очень плохо будут люди жить. Поэтому эти квартиры освещают. Вызывают священника, освещаются. А если на этом месте, где стоял дом и служили сатане, там сделали дорогу, постоянно будут аварии. И таких мест очень много и в Москве, и по всем городам. Ведь в настоящее время очень много людей, которые служат не Богу, а дьяволу. И, конечно, вот когда наши люди обратились в ГАИ, в Иванове, и в компьютере ни одной аварии не было больше на этом месте. Вот уже третий год пошел. Господь хранит. Поэтому молитва чудеса творит, и молиться надо. Если мы помолились Господу, не думать, что Господь не слышит нас. Он слышит, но Он желает, чтобы мы, как дети, которые только-только начинают первые слова говорить матери, ей самой интересно, что же ребенок будет говорить. И когда мы, дети Божьи, начинаем к Господу обращаться, к своему Небесному Отцу, Он не сразу выполняет наши просьбы. Он желает, чтобы мы чаще с Ним были, с Ним беседовали. И мы должны так себе настроить. Знаете, вот, как мы имеем друга или подругу, мы можем ей все рассказать. И радость, и скорби. Вот точно так же надо научиться с Господом беседовать. И все Ему надо рассказать. Даже сказать: Господи, у меня нет к Тебе веры. Я Тебя не люблю. Я все Твои заповеди приступаю. Я вот такая гордая, упрямая, противная, злая, скверная, гадкая. Вот. Ну и сказать: вот, Господи, сегодня я подругу встретила, мы с ней так хорошо посидели, поговорили, столько у нас было много радости, но знаем, что радость это дал Ты. Господи, вот сегодня день прошел очень плохо, столько было всего плохого, и меня обманули, там украли. То есть с Богом надо беседовать. Еще раз говорю, надо приучить себя к этому, и тогда поймете, как это интересно. А когда мы с Богом беседуем, Он же нас слышит, и в душу вливается благодать Божия, и душа наполняется этой радостью, и мы беседуем с Отцом Своим Небесным. Дорогие братья и сестры, нам передали списки помолиться о здравии тяжело болящей Ирины. Завтра предстоит тяжелая операция. Веры, Николая, Татьяны с очадами, Алексея, Татьяны с очадами, Елены, Петра, Николая, Анны, Анны. Тяжело болящего Алексея, Аллы, Анны, Лидии, Татьяны, Валентины, Евгении, Зинаиды, младенца Варвары, Инны, Евгения, Николая, Ильи, Зои, Александра, Татьяны, Нины с очадами, Антонины, Людмилы, Александра, Риммы, Ольги со сродниками, Александры, Леонида, Марии, Иоанна, Валентины с очадами, Татьяны, Людмилы, Аллы с очадами, Нины с очадами, путешествующего игумена Саввы, тяжело болящего романаха Саввы, раба Божьего Александра, Алексея, Александры, Ксении, Татьяны с младенцем, Андрея, Нины, Лидии, Татьяны, Николая, Михаила, Владислава, Петра, Владимира, Антонины, Нины, Тамары, Василия, Елены, Георгия, Алексея, Валерия, тяжело болящего Николая, Татьяны, Натальи со сродниками. И вот когда о здравии прочитали, должны себе осенить крестным знаменем и сказать: Господи, помоги всем нам спастись. о здравии тяжело болящего отца Вячеслава, младенца Александра, монахини Сергии, Валентины, Татьяны, Елены, младенца Анастасии, Елизаветы, Марины, Андрея, Виктора, Марины, Льва, Дмитрия, младенца Павла, младенца Далиила, отца Александра, Владимира, Анны, Дмитрия, Фатини, Полины, отрока Серафима, младенца Даниила, младенца Тихона, Андрея, он пропал без вести, Валерия, Ольги, Олега, Романа пропал без вести, Ирины, Антонины, тяжело болящего схиархи Мадрита Власия, отрока Петра, болящие Фатинии, Анны, Марины, Зои, Дмитрия, Георгия, Галины, Валерия пропал без вести, отрока Павла, Лидии, Ольги, Андрея. И о покоении новопредставленных Федора, Антонины, Татьяны, Марии, Константина, Нины, Нины, Натальи, новопредставленного архимандрита Иоанна, Крестьянкина, завтрак 40 дней, новопредставленных Раисы, Нины, Натальи, Натальи, Дарьи, Александры, Иоанна, Сергия, Вячеслава, Виктора, Ильи. Я хотел закончить свое слово. Однажды отец сыну купил на базаре такое сердце деревянное, игрушечное. Ну и договорился с сыном, подростком. И говорит он ему: «Вот, сынок, если ты будешь, не будешь меня слушаться, будешь проказничать, если что-то напокостишь, я забью гвоздь в это сердце». И так сын что-то проказничает, и отец то мелкие гвозди забивал, то побольше. И столько понабил он гвоздей в это сердце, что сын посмотрел и говорит: «Пап, как мне жалко, все это сердце забито гвоздями». «Вот, сынок, вот так твоя душа забита все грехами. Говорит, вытащи эти гвозди». Он когда их вытащил, говорит: «Смотри, а дыри-то остались. Вот так, говорит, в жизни своей никогда не греши, потому что хоть ты и покаяйся, а сердце-то будет болеть». Вот так отец учил сына, чтобы он не грешил. Ну, конечно, а сердце наше лечит Господь. Батюшка, и заканчиваю нашу передачу словами преподобного Силуана Афонского. «Когда ты получишь прощение грехов, то на душе у тебя будет радость и веселье, и благодать Святаго Духа войдет в твою душу, и ты скажешь: вот истинная свобода, она в Боге и от Бога». Дорогие братья и сестры, благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.